Глава третья. Первая. В отличие от товарища, Жаков наблюдал картину молча. Вот ведь как. Он-то думал, путешествие на родину станет для них легкой прогулкой, а оно вон как вышло. Впрочем, ему было не привыкать. Всю войну он только и делал, что рисковал собой. Как началось все под Сталинградом, так и не отпускало до конца. Их корпус постоянно бросали в прорыв, вот и доставалось, и не успевали людей хоронить. Алексея тоже однажды только чудо спасло от смерти. Это случилось в январе 45-го в Курляндии, где тогда шли ожесточенные бои. Немец стоял насмерть. Раненый зверь, он и есть раненый зверь. Ему ничего не остается, как зубами цепляться за жизнь. Жаков, не любивший отсиживаться в тылу, и в этот раз не вылезал с передовой. То в атаку с пехотинцами сходит, то оборону с танкистами организует, а то и из пушки возьмется палить, выйдя на позиции какого-нибудь арт-дивизиона. Он ведь казак вольный, где пристанет, там и воюет. Оттого и наград была полная грудь. Это Жора Бортник был человеком опасливым. Он и Жакову говорил, чтобы тот не лез на рожон, дескать, не наша то забота, наша лазутчиков ловить, да с агентурой работать. Но разве Алексей слушал его? Я, говорит, заговоренный, меня пуля не берет. Но на этот раз ему не повезло. Знал бы, что так случится, может, и поостерегся бы, хотя вряд ли. Надо было знать его характер. Тогда в одной из танковых рот убило командира орудия. Вот Жаков и решил его заменить. В ходе боя его танк оторвался от других машин и был окружен немцами. Ночью Алексей передал по рации. «Я один. Машина застряла. Веду бой». На вторые сутки в роту вернулся раненый радист и рассказал, как сражался экипаж танка. Их было четверо. Жаков, механик-водитель танка, помощник механика-водителя и радист. В течение суток экипаж дрался с противником в глубине его обороны. Танк утюжил окопы неприятеля, давил тяжелыми гусеницами дзоты, пушки, минометы, автомашины. Преодолев первую и вторую линии траншей, машина попала под перекрестный огонь. Справа вели обстрел вражеские орудия, с фронта двигались неприятельские танки. Поставив свою машину в укрытие, экипаж поджег два немецких танка и бронетранспортер, а затем точными выстрелами разрушил два дзота. Но тут ему досталось. Немецкий бронебойный снаряд прошил боковую броню и вывел танк из строя. В живых тогда остались двое, Жаков и радист. И вот этого радиста и послал Алексей за помощью, потому как сам был тяжело ранен и не мог выбраться из машины. Потом за ним пришли. Оставляя на снегу длинную кровавую полосу, его под покровом ночи поволокли к нашим позициям. Потом он попал к хирургу на стол. Глянув на его синюшное лицо, пощупав, потрогав и заглянув в его остекленевшие глаза, тот посчитал, что он уже мертв и приказал отнести в сарай, приспособленный под мертвецкую. Так и пролежал Алексей всю ночь на морозе, а утром, когда команда санитаров пришла в сарай, чтобы похоронить убитых, кто-то из них услышал негромкий стон. Глянули, а там среди трупов живой офицер шевелится. Доложили хирургу, тот на стол его. Так и спасли человека. Однако после этого у Жакова стала барахлить почка. Чуть не погода или простуда какая, тут же хватается за бок. Так и мучился до сих пор. «Я ж тебе говорил, чтобы ты себя берег. Нет ведь, не послушал меня», — выговаривал ему потом Бортник. «Хотя», — махнул он рукой, — «Горбатого только могила исправит». Рейды в немецкий тыл тоже, казалось, были не его делом, но разве его можно было удержать? Только услышит, что где-то формируют очередной спецотряд, он тут как тут. Дескать, пошлите меня, не пожалеете. А начальству что? Коль не дорожишь собственной жизнью, иди. Он и шел. А что ему? Он ведь круглый сирота, так что некому будет плакать. Разве что Нине сердце разорвет. Но она должна была понять его. Ведь он за нее мстил немцу. За все причиненные ей душевные и физические раны. В конце концов, за ту маленькую загубленную в ее утробе душу, которая по его, немца, вине, никогда, никогда не увидит свет. Впервые он попал к немцам в тыл, когда его корпус вел наступательные бои на Харьковском направлении. Тогда отряд особого назначения СМЕРШ, которым командовал Жаков, только чудом уцелел. Их было 12 человек, большинство из которых — необстрелянные пацаны. Их наспех научили стрелять из винтовки, так что основную науку командир преподал им в пути. И это стало для них лучшим университетом. Одно дело на мирном полигоне показать ту же взрывчатку в действии, другое — подорвать полицейский участок или хранилище с горючим на немецком аэродроме. Да и стрелять приходилось по живым мишеням, а не по фанерным. Но самое главное, парни научились ненавидеть врага. «Есть люди, а есть нелюди», — говорил им Жаков. «В людей стрелять нельзя, это грех, можно только в нелюдей. Этих надо убивать беспощадно, иначе они убьют ваших жен и матерей. За этими нелюдями мы и охотимся». Вроде незатейливая психология, но без нее никак. Ведь убить человека, пусть даже если он враг, непросто. Психика потом расстраивается настолько, что впору на стену лезть. Алексей на себе это испытал, поэтому понимал новичков. Вот и надо было вбить в их голову мысль, что они не людей убивают, а извергов. Потихоньку те освоились, и их чувства притупились. Страшно, конечно, когда у человека теряется чувство жалости к себе подобным, но что было делать? Если не ты врага, то он тебя. Правда, у немца уже не было той прыти, как в начале войны. Это он тогда пер, словно тот бешеный слон, сметая все на своем пути. И то была поистине психологическая драма. Бойцы, которые в свое время восприняли доктрину о войне на чужой территории, о войне малой кровью как должное, теперь не могли ничего понять. Как же так? Мы же непобедимые и легендарные, отчего же нас так бьют? Вот и командиры, на которых они еще недавно молились, бегут вместе с ними, рядовыми, да так, что только пятки сверкают. Да и те, что в Кремле притухли. Ну а что так вдруг? Или слабо что-то придумать? Их, болтуны вы, болтуны. Но теперь время другое. После поражения под Сталинградом, после успешного наступления советских войск на Северном Кавказе, на Верхнем Дону, под Ленинградом, на Курском и Харьковском направлениях и в Донбассе немец явно сдал. Той спеси, которую он показывал вначале, уже не было, но на смену ей пришла отчаянная ярость. Вот он теперь и цеплялся за каждую пять земли, норовя подороже продать свою жизнь. В ту пору в тыл противника забрасывались многие десятки, а то и сотни диверсионных групп. Кто-то шел с конкретными заданиями, кто-то действовал по обстановке. Но задача была одна – вызвать у немцев панику, деморализовать их, заставить их испугаться собственной тени. Это была большая психологическая война, в которой участвовали кроме партизан, созданные контрразведкой и многочисленные отряды особого назначения. Им здорово доставалось. Потому из каждых 10 посланных в тыл противника разведывательно-диверсионных групп добрая половина не возвращалась назад. И это считалось вполне нормальным. Жаков помнит, что говорил им на совещании, прибывший в ставку командующего фронтом большой начальник из главного разведывательного управления. Дескать, даже если одна группа из 100 уцелеет и выполнит задание, уже будет хорошо. Так что, мол, продолжайте в том же духе. А люди? Как быть с людьми? Спросили московского гостя. Тот пожал плечами. Война, говорит, все спишет. Зная об этой политике, Жаков старался лишний раз не рисковать людьми. Прытких и отчаянных останавливал, осторожных поощрял добрым словом и даже ставил их в пример. «Самая главная наша задача — это остаться живыми», — постоянно говорил он бойцам, уходящим вместе с ним на задание. «Понимаете? Живыми. Жизнь человеческая бесценна, и ее нельзя сопоставлять с лишней взорванной немецкой цистерной с горючим». Иных бойцов это удивляло. «Как же, мол, так? Их ведь учили совсем другому, что жизнь — ничто по сравнению с долгом». А в пример ставили того же Александра Матросова, Зою Космодемьянскую, летчика Гастелло, тех, кто был на слуху в армии. Жаков и сам восхищался героизмом этих людей. Однако понимал, что для разведчика важна не столько отвага, сколько умение шевелить мозгами. «С Гастелло», — говорил он своим бойцам, — «все ясно. У него другого выхода не было, кроме как направить свой горящий самолет в колонну немецких бронемашин. А вот насчет Матросова я бы поспорил. Зачем было рисковать жизнью? Хороший командир должен был найти другое решение. Не было, говорить и других вариантов? Нет, братцы, в жизни всегда найдется правильный выход, надо только башкой думать. Грош цена такой победе, которая достигнута не за счет умения, а за счет бесчисленных человеческих жертв. Вы посмотрите, как немцы воюют. Они не прут на рожон, да и геройства особо не выказывают. Они головой воюют, ищут варианты, тщательно все выверяют. Как будто в шахматы играют. Вот и нам надо так. А что касается Зои Космодемьянской, то она настоящая героиня, только это геройство было излишним. Коль шли на задание, надо было к нему хорошенько подготовиться. Ведь для того, чтобы сжечь вражескую конюшню, тоже голова на плечах нужна. По сути, Жаков говорил крамольные вещи, отчего так испуганно и смотрели на него бойцы. В общем, рисковал, народ-то разный. У него в корпусе тоже была своя обширная агентура. Чуть что, сразу к нему бегут. Бортник не раз говорил ему, чтобы он поостерегся откровенничать с бойцами. «Дескать, сам знаешь, что за это бывает. ляпнешь что-то лишнее, вот тебе и трибунал. А там не посмотрят, что ты контрразведчик и что за твоими плечами славный боевой путь. Конечно же, Жаков все понимал, но продолжал действовать в том же духе. Он вообще меньше думал о себе, чем о людях. Достаточно вспомнить хотя бы то, как в августе 45-го он в нарушении всех инструкций и приказов позволил двум подозрительным дамочкам сесть в набитый красноармейцами вагон. Это случилось на подъезде к Харбину, куда его, прошедшего с боями вместе с механизированным корпусом до маньчжурского города Гирина, срочно командировали для выполнения ответственного задания. Машины под рукой не нашлось, поэтому до места пришлось добираться с какой-то воинской частью из второго эшелона, которая, перейдя в районе приморской станции Краскина границу с Маньчжурией и погрузившись в эшелоны, отправилась по следам недавних боев. Откуда тогда вынырнули эти две гражданочки, неизвестно. Только они очень спешили, пытаясь догнать сбавивший на подъеме скорость армейский эшелон. Одна из них была пожилой женщиной, другая — миловидная молодая девица, видимо, ее компаньонка или родственница. Удивляло то, что обе были в цивильных, хотя и не новых, платьях и шляпках из непманских времен на голове. И это в стране, где все вокруг было серо и убого, где на сотни верст не встретишь ни одного европейского лица. Неужто русские? — встрепенулись бойцы. Но откуда они здесь? Не иначе мигрантская сволочь. Ну а те просят их взять с собой. Машут руками. Бегут и машут. Эй! Эй! «Возьмите нас, возьмите!» Но в ответ тишина. Бойцы сгрудились возле приоткрытых дверей теплушек и молча взирали на бедных женщин. А как иначе? Попробуй возьми их, потом греха не оберешься. А тут вдруг этот командированный особист выпрыгивает из вагона и бежит по заросшей желтыми саранками и голубыми колокольчиками насыпи. Схватив женщин за руки, потащил наверх. «А ну-ка, братцы, помогите!» — скомандовал он бойцам. Те нехотя втащили женщин в вагон. «Ну, дает капитан. Хотя что ему? Это же контрразведка. А попробуй им то же самое проделать, тут же загребут. Знаем мы их, этих смершевцев. Мягко стелют, да жестко спать». Потом Алексей подружился с этими женщинами. Как оказалось, они были русскими иммигрантками. Та, что постарше, была женой покойного царского генерала Ольховского, другая ее дочерью, жили в Харбине. Бедствовали так, что не приведи Господи. Он бывал у них в гостях. При этом каждый раз приходил с гостинцами. То банку тушенки принесет, то булку хлеба, а когда и сахар в комках. Подкормить людей хотел, а то ведь посмотришь, одна кожа да кости.